«Но при этом ты погибнешь вместе с нами», — произнес Кинджи. На самом деле, он не думал, что Шуномара всерьез пойдет на столь решительные меры. «Но кто знает, верно», — кивнул Шуномара. «Однако какой у меня выход? Договориться с вами, решить дело миром. Уверен, я не успею опустить руку, как ты и твой приятель располосуете меня на куски. Нет уж, раз мне сегодня суждено погибнуть, то я хотя бы заберу с собой парочку отребьев из черепов». До Кинджи смысл его слов дошел только через несколько мгновений. Толстяк что, думает, они заодно с Иши? Но кто же тогда он сам? Видимо, то же самое подумал и Макото, так как протянул. «Черепов, ты серьезно принял нас за одних из этих подонков? Но вы же сами мне сказали», — с недоумением произнес Шуномара. «На самом деле мы думали, череп, это ты», — сказал Кинджи. В зале вновь повисло молчание, нарушаемое лишь капающей с потолка водой и криками с улицы. Наконец, Шуномара сказал: «Как я понимаю, между нами возникло небольшое недоразумение. Предлагаю поступить так. На счет три мы все вместе опустим оружие и поговорим без попыток нанести друг другу увечья. Идет». Дождавшись их кивков, он продолжил: «Раз, два». Отойдя на шаг назад, Кинджи убрал меч в ножны, а потом поднял с пола лук и повесил на плечо. Макото стал рядом с ним, вешая пистолеты на ремни, а кристалл мощи Шуномара снова исчез в его просторных одеждах. «Кажется, я забыл представиться», — он дотронулся рукой до рассеченного лба и цокнул языком от боли. «Шуномара Яма из дома плюща. Для друзей – просто Шу. Для врагов – монах-мастер, один из лучших учеников монастыря Хидзу. А для нас», – хмыкнул Макото. «Сложно сказать», – спокойно ответил Шу. «Это зависит от дальнейшего разговора». Кинджи и Макото назвали свои имена, а после вкратце рассказали, зачем они вообще ищут Иши. Правда, без лишних подробностей. Выслушав их, Шу потер подбородок и произнес: «Дрянная история. Так значит, вы знаете, где прячется этот шакал?» «У нас есть». На несколько секунд заколебался Кинджи, думая, сколько правды стоит выкладывать их новому знакомому. «Несколько догадок. Лучше, чем ничего», — кивнул Шу. «Предлагаю сделку. Вы расскажете мне все, что знаете, а я взамен предложу свою». Но не успел он договорить, как его прервал горестный стон Рина. Встав неподалеку от их троицы, он наглядел хаос, царивший вокруг, и взвыл, заламывая руки и едва не рвя на себе волосы: «О, горе мне, горе!» Всхлипывая после каждого слова, он то и дело кидал в их сторону быстрые взгляды, точно желая удостовериться, что они видят его трагедию. «Что же мне теперь делать? Это таверна, единственное, что у меня было. Наверняка мне теперь придется идти на паперть, унижаясь за каждый ломаный медяк. А как же моя ненаглядная женушка Ая? Моя старшая доченька Киру, ее трое детишек, и мой младшенький?» Впрочем, хоть вопли Рина и были слегка наиграны, его вполне можно было понять. Действительно, он не виноват в том, что несколько бойцов решили устроить побоище прямо в его таверне, попутно разгромив мебель и распугав всех гостей. Кинджи уже хотел было извиниться перед кормчим за доставленные неудобства и предложить ему возместить убытки, как его опередил Шуномара. Сунув руку в карман, он не глядя швырнул в сторону мужчины позвякивающий мешочек. Поймав его на лету, Рин тут же запустил вовнутрь свой длинный нос, и брови его взлетели до переносицы, а горестная гримаса на лице сменилась радостью. Видимо, то, что он получил с лихвой, покрывало все, что он потерял. Но уже через миг, когда мошна исчезла где-то под его засаленной рубашкой, Рин снова простонал: «О, как вы добры, господин, как великодушны! Быть может, я сумею подняться на ноги. Конечно, семье моей придется утянуть пояса и до зимы питаться лишь вареной репой. А ведь мой племянник, круглый сирота, только-только переболел желтухой. Эх, надеюсь, малец выдержит». Кинджи переглянулся с Макото, и они оба полезли в карманы. Когда значительная часть выделенных госпожой Кума монет исчезла за пазухой Рина, он прочистил горло и вновь завел свою горестную песню. «Наша семья будет молиться за вас троих днем и ночью. Но вот только есть одна загвоздка. Лодка эта досталась мне еще от моего отца. Он был рыбаком и проплавал на ней всю жизнь. Это не просто лодка, а, можно сказать, семейная реликвия. Так что...» Но поймав убийственный взгляд Шу, кормчий без слов понял, что пора бы и знать меру. Быстро-быстро кланяясь, он с заискивающей улыбкой попятился в сторону кухни. Толстяк же, оглядевшись, поднял с пола чудом уцелевшую бутыль, на две трети заполненную каким-то мутным пойлом. Сделав большой глоток, он поморщился, но все же спрятал бутыль за пояс. «Так и где же ваш проводник?» – спросил Шу. «Он должен был ждать нас здесь», – ответил Кинджи. «Быть может, он выскочил наружу вместе с остальными», – предположил Макото. «Дельная мысль». Все трое направились к выходу, но едва они вышли на свежий воздух, как Кинджи тихо выругался сквозь зубы. А вот Макото повторил почти то же самое, но в полный голос и смакуя каждое слово. Кажется, их план остаться незамеченными с треском провалился. Лодка Рина, наверное, никогда не пользовалась такой популярностью, как сегодня. Казалось, вокруг таверны собрался весь город. Зевак было столько, что некоторые залезли на деревья, крыши соседних домов, а то и друг другу на плечи. А между переговаривающимися горожанами уже сновали предприимчивые уличные торговцы, предлагая за скромную цену рисовые шарики в меду, едко пахнущие мази от ран и ссадин, веера и соломенные шляпы. Завидев их троицу, гудевший человеческий улей на миг стих, но потом зашумел в 10 раз громче. Мужчины поднимали своих детей повыше, чтобы и те смогли увидеть возмутителей спокойствия. Старики неодобрительно качали головами и сплевывали себе под ноги, а девушки кокетливо улыбались, шептались и хихикали себе в кулаки, краснея до корней волос. Да уж, видимо, в мокром круге жизнь была до того размеренной и спокойной, что, казалось бы, обычная кабацкая потасовка вызвала такой ажиотаж. Тут сквозь плотное кольцо горожан кое-как протиснулся кряжистый мужчина с густыми усами. Судя по всему, это был представитель местной стражи. Во всяком случае, одет он был так же, как и зевающие солдаты, охранявшие въезд в город. Под курткой у него блестела кольчуга, на голове восседал треугольный шлем, а на рукаве была ярко-алая повязка. Вскоре к нему присоединились и другие стражники. Судя по неуверенному виду и тому, как неуклюже они держали собственные копья, пользовались они ими разве что для того, чтобы, опершись, подремать на посту. «Эй, вы!» – начал было усатый страж, явно не знающий, что и как следует говорить в подобных ситуациях, «положите-ка свои оружия на землю и поживее, а не то. Правда, что же все-таки такого случится при отказе, он придумать не успел». Шунамара заложил большие пальцы за пояс и не спеша двинулся прямо к командиру стражи, не обращая внимания на ощетинившиеся в его сторону копья. Глядя снизу вверх на подобную глыбу, мужчина заметно побледнел, но не отступил. Шунамара Яма из дома Плюща, представился толстяк и отвесил короткий поклон. «Чем могу быть полезен, господин?» Карда, мужчина прочистил горло и продолжил уже чуть более уверенным голосом, видимо, вспомнив, что является представителем власти. «Месса Карда, старший сержант городской стражи, мне доложили, что прямо в центре города какие-то чужаки устроили настоящее побоище. Как я понимаю, это были вы и ваши, хаем, друзья». Он кинул взгляд на Кинджи и Макото. «Это мои троюродные братья», не поведя и бровью, соврал Шунамара. «Мы совершенно случайно встретились в вашем прекрасном городе, немножко перепили и чуть подурачились». Протянул Месса, глядя на торчащую из окна лодку. «Спешу заверить, что никто не пострадал, и мы уже с лихвой возместили хозяину харчевни все убытки». Произнеся это, Шунамара ударил кулаком по стене таверны и повысил голос. «Ведь так?» «Да-да-да, Месса», из окна показалась голова Рина. «Эти порядочные господины заплатили мне за каждую чашечку, будь уверен», он наглядел собравшихся вокруг горожан, и Кинджи мог поклясться, что услышал, как в голове укорчиво зазвенели монеты. Откашлялись, мужчина добавил. «К слову, у меня в подвале еще полным-полно вина и чего покрепче, а на вертелах почти жарится курица. Если кто хочет услышать невероятный рассказ о случившейся битве из уст единственного свидетеля, милости прошу. Первый стакан каждому за счет заведения». Возбужденно переговаривающиеся горожане дружным потоком направились в таверну. Те же, кому предложение Рина оказалось не по душе, принялись разбредаться по домам, поняв, что развлечение закончилось и смотреть тут больше ни на что. Так что Кинджи, Макото и Шу остались наедине со стражей. Что ж, Месса поправил шлем и вытер вспотевший лоб. «Думаю, этот инцидент можно считать исчерпанным. Надеюсь, у вас не войдет в традицию разрушать наши кабаки. Их у нас не так много. Во всяком случае, тех, где можно поесть и уйти потом домой на своих двоих. Мы покинем город еще к полуночи», — поспешил успокоить его Кинджи. Стражники тоже направились во свояси, правда, не переставая кидать на их троицу подозрительные взгляды. И вот они остались в гордом одиночестве. Но где же тот, кто обещал провести их к 11 звездам? Быть может, он что-то спутал и сейчас ждет их в другом месте. Это предположение выдвинул Макота. Кинджи и Шу с ним согласились, но перед тем, как отправиться на поиски старика, решили все-таки спросить Урина, не видал ли он того, кто им нужен. Кому как не хозяину таверны знать своих гостей. Внутри было просто не протолкнуться. За неимением столов и стульев люди расселись на бочках, ступенях лестницы, ведущей на второй этаж, а то и вовсе прямо на пол. И все как один разинув рты следили за каждым движением Рина, который горцевал по стойке, размахивая вилкой. Кажется, сейчас он как раз дошел до того момента, как Шу чуть не задушил Кинджи. Ну, во всяком случае, хрипел и пучил глаза кормчи весьма убедительно. Завидев их троицу, он спрыгнул на пол и поспешил к ним с широкой улыбкой на лице. Казалось, он видит перед собой давних друзей, а не тех, кто только что разгромил в пух и прах его заведение. «О, снова вы! Рад вас видеть!» Прикрыв рот ладонью, он перешел на заговорщицкий шепот. «Вы решили закончить начатое. Прошу, не стесняйтесь, только дайте мне немного времени освободить зал. К слову, как вам такое предложение? Если мы организуем небольшой пари среди зевак, а вдобавок...» «Спасибо, но мы не за этим», — поспешно прервал его Кинджи, заметив, что на них устремились десятки любопытных глаз. «На самом деле, мы должны были встретиться тут с одним стариком. Он, Кинджи, только сейчас подумал, что неплохо было бы им разузнать о том, как выглядит их будущий провожатый. Но думать об этом было уже поздно. В общем, он старик. Мы надеялись, ты поможешь нам его найти. Тут каждый день толпы стариков проходит, господин», — покачал головой Рин. «Я, конечно, быть может и не мастер кулинарии, но горячую похлебку сварганю отменную. Поэтому извиняйте. Хотя...» — протянул он, когда разочарованный Кинджи уже повернулся к дверям. «Прямо перед вами заходил сюда один подозрительный старикан. Я его почему запомнил-то? Он ничего не заказал, только из фляги своей что-то цедил постоянно. Я уж думал погнать его. Нет, ну что если каждый будет приходить со своим пойлом? Но он как зыркнул, я решил, без с ним, пусть сидит. Столов свободных все равно завались. Он еще прямо у входа сел и глазами на всех входящих цикл, будто ждал кого-то. Быть может это именно тот, кого мы ищем», — кивнул Кинджи. «Ты не знаешь, куда он направился». «Знать-то я знаю, но вот только вряд ли это вам поможет». «Это еще почему?» — спросил Макота. «Скорее всего, к завтрашнему утру он уже будет болтаться с петлей на шее», — вздохнул Рин. «Элайн Сентер, глава 12. Ты шутишь, мать твою?» — простонал Макота, взъерошив пятерней волосы. «А что случилось-то?» — спросил Кинджи. «Еще до того, как кормчий раскрыл рот, он будто бы шестым чувством почуял, что их ждут очередные неприятности. И, увы, опасения его подтвердились, да еще с лихвой. Тут такое дело», — замялся Рин, скребя обломанными ногтями шею. «Те верзилы, которые за этим хрычом явились, очень, очень настоятельно рекомендовали мне не распространяться о случившемся. Сказали, что их господинам пересуды и всяческие сплетни за спиной не нужны. Дескать, вредит ревру, репу. В общем, марать честные имена им не к лицу. Так что лучше б я помалкивал. А если я язык за зубами держать не буду, то и зубов у меня поменьше станет и держать за ними нечего будет. Может быть, ты будешь так любезен и перестанешь тратить наше время, а вместо этого все же шепнешь нам на ухо, куда делся тот пожилой господин». Шу навис над Рином, который поежился и заметно струхнул. Не мудрено. Толстяку не нужно было повышать голос, так как даже говоря спокойным тоном он гудел как боевая труба. «Уж поверь, интересуемся мы не из-за любопытства, а по делу, весьма серьезному делу, так что выкладывай все, что знаешь и поживее». Ох, судя по виду, Рин уже сотню раз пожалел о том, что вообще ввязался в этот разговор. «Ладно, господин, в общем, вы ведь никому не расскажете, что узнали об этом от меня, верно? Поймите, у меня ж на горбу 10 ртов голодных, а что со мной случись? Не тяни», — нетерпеливо поторопил его Кинджи. «Мы будем немы как рыба. Тут давеча мимо нашего городка в столицу делегация Дома Тигра направлялась. Слыхал я, император то ли собрание какое созывает, то ли совет. Ну, Я человек маленький, меня заботы знати мало интересуют, так что я особо в подробности не вдавался. А в делегации той семья Хайси ехала. Супруга господина Хайси племянницей главе нашего городка приходится, вот они и остановились погостить у него на денек-другой. А прошлой ночью он сделал многозначительную паузу и состряпал такую зловещую гримасу, что Кинджи боялся и представить, что же такого умудрился натворить их потенциальный провожатый. Убил кого-то, поджег дом, отравил лошадей. Однако на деле правда оказалась куда более приземленной. Но, как выяснилось после, лишь на первый взгляд, он проник в дом, где остановились гости, и украл у госпожи Хайси золотую брошь с рубинами. Семейную реликвию, между прочим, непростую цацку. Всего-то, хмыкнул Кинджи. Признаться, он ожидал худшего, но вот его спутники Ирин посмотрели на Кинджи так, точно он усомнился, что люди ходят по земле ногами. Всего-то, слегка обиженно протянул кормчий, словно оскорбившись его пренебрежительным тоном. До одного проникновения в хозяйские покои достаточно, чтобы стража убила наглеца на месте. Впрочем, они пытались, но вот только старик ваш оказался не так-то и прост. Вот глянешь на первый взгляд, хрыч как хрыч, такие обычно около кабаков у прохожих монетку на кружку разбавленного пива клянчат, а потом в канаве отсыпаются, но на деле-то аво-го. Нет, вы только подумайте, он голыми руками справился с двумя дюжинами бойцов и ушел себе через парадную дверь. Это ж надо, старик, в одиночку одолел кучу вооруженных воинов, недоверчиво произнес Макота. Это ты сам придумал или тебе твой друг рассказал, который рыбой торгует? Во-первых, не торгует, а возит, насупившись, ответил Рин. Во-вторых, он мне не друг, захаживает сюда иногда пару стаканов пропустить, вот и все. У меня таких друзей, полгорода. Но нет, мне это рассказала сестра моей соседки. Ее заловка господину Тара, главе города, на кухне прислуживает, там же и ночует, так что сама все видела. Я за что купил, за то и продаю. Хотите верьте, хотите нет, дело ваше. Но это еще не самое удивительное. Перед тем, как уйти, старик растолкал одного из бойцов и рассказал ему, что будет весь вечер находиться в моей харчевне, и даже объяснил, как до нее добраться. Ну, а как сюда ввалились вооруженные громилы, злющие, словно сотня демонов, так он спокойненько фляжечку свою убрал и к дверям потрусил, как ни в чем не бывало. Признаться, после всего услышанного Кинджи, мягко говоря, пребывал в легкой растерянности. Конечно, люди любят преувеличивать, но даже если в этом рассказе есть хоть толика правды, он все равно звучит невероятно. Зачем старику проникать в дом главы города? Он что, вор? Но тогда почему он рассказал тем, кого обокрал, о том, куда пойдет? На самом деле, вариантов было не так много. Либо они чего-то не знают, либо это ловушка. И чем больше Кинджи размышлял об этой ситуации, тем больше укоренялся в последнем. А быть может, наш провожатый просто выживший из ума старикашка, высказал собственное предположение Макота, когда Кинджи поделился с ним и Шунамара своими мыслями. Выживший из ума старикашка, сумевший проникнуть в дом главы города и раскидать стражу, хочу заметить, хмыкнул Шу. Похоже, весьма интересная персона, если, конечно, Рин нам не соврал. Вот только боюсь, познакомиться мы с этой персоной вряд ли сумеем. Мы, переспросил Макота. Подскажи, в какой момент умрите, мерзкие ублюдки? Превратилась в добрые приятели, делящие путь дорогу. В тот самый, когда вы рассказали, что знаете, где прячется Иши, лишь упомянув это имя, в глазах Шу заплясали недобрые огоньки, а пальцы сами собой сжались в кулаки. Я пойду с вами и добуду голову этого выродка, хотите вы этого или нет. А что касается моей, ГХМ, слегка не сдержанной реакции, вроде бы мы уже с вами все обсудили и решили забыть это досадное недоразумение. Макота с сомнением взглянул на Кинджи, однако тот не видел ни одной серьезной причины отказывать Шунамара в компании. Он уже на деле доказал, что является довольно опытным и опасным бойцом, а кто знает, что их ждет в том монастыре. И думается, Иши мог быть далеко не самой главной проблемой. Вполне вероятно, что им придется столкнуться с его хозяином. И вот тут-то им пригодится любая помощь, на которую они могут рассчитывать. Кинджи нутром чуял, что на кону могут стоять не только жизнь Сата и даже не их собственные, но нечто большее. И Кинджи не знал, что тяготит его больше, риск погибнуть или это ответственность, лежавшая на душе тяжелым грузом. Как бы то ни было, выбора-то у нас особо и нет. Без старика нам до 11 звезд не добраться даже втроем. Это как пить дать, прервал его размышления, Макото прислонился плечом к столбу и сплюнул на землю. Кинджи был с ним полностью согласен и рассматривал этот вариант лишь на самый крайний случай, когда ничего другого им не останется. Он, конечно, не мог судить о том, на самом ли деле проклят тот заброшенный монастырь или обзавелся своей зловещей репутацией благодаря слухам, но путь туда и в самом деле был смертельно опасен. Коварные узкие тропы могли оборвать жизнь быстрее клыков какого-нибудь чудовища или демона, которые, если верить слухам, в той местности тоже водятся. Один неверный шаг, и ты уже камнем летишь навстречу бездне. За время их пребывания в замке Кумакин рассказала им, наверное, все, что знала об 11 звездах. Но даже эти знания практически целиком было почерпнуты из чужих рассказов, успевших покрыться пылью и недомолвками. Редкий смельчак отваживался бы отправиться в бывшую школу шипов по своей воле. Пускай даже под соблазном завладеть бесчисленными богатствами и могучими артефактами, которые до сих пор хранились в монастыре. Из людей, решившихся подняться к 11 звездам, почти все сворачивали назад еще на полпути, опасаясь с концами заплутать в предместьях проклятого места. А оставшиеся, что ж, быть может, они конечно и добрались до желанных сокровищ, но вряд ли бы они пригодились им в загробной жизни. Однако Кинджи, как и Макото, вела не жадность и не жажда наживы. Именно поэтому они обязаны хотя бы попытаться пробиться сквозь любые испытания. Обитель дома шипов, задумчиво проговорил Шунамара. Интересно, очень интересно. Тогда вынужден с тобой согласиться. Если этот старик и впрямь знает туда дорогу, мы должны вытащить его любой ценой. Что если попробовать договориться с этим Тара? Предложил Кинджи. Быть может, выслушав нас, он согласится отпустить старика. Это вряд ли, Макото с жестокой прямотой вмиг обрушил все его надежды. В лучшем случае нас попросту погонит прочь, а в худшем подумает, что мы его подельники и закуют рядом с ним. Конечно, мы бы могли обратиться за помощью к Кин, но пока мы доедем до замка Кума, пока вернемся обратно. Боюсь, у нас нет столько лишнего времени. Тогда остается лишь один вариант, поправил пояс Шу, а после, заметив их недоуменные взгляды, пояснил. Проникнуть в особняк Тара и освободить старика самим. А с чего ты решил, что он именно там? Задал вполне резонный вопрос Макото. Где же ему еще быть? Если бы вашего провожатого схватила стража, Рин бы упомянул об этом. Значит, старика увели с подручной Тара. Звучало вполне разумно, хотя на первый взгляд вся эта затея казалась совершенно безумной. На второй – тоже. На третий. Впрочем, в последнее время им постоянно приходилось совершать безрассудные поступки, так что еще один погоды не сделает. Однако если подумать, один единственный старик смог в одиночку прокрасться во владение Тара. Так почему не смогут они? Быть может, дома главы города так охраняются, что туда днем и ночью снуют все, кому вздумается. Предположение Шу подтвердили слова одного из солдат. Естественно, после вознаграждения, изрядно опустошившие их и без того похудевшие карманы, охраняющих въезд в мокрый круг. Воровато оглядываясь и пряча за пазухой монеты, он рассказал, что лично видел воинов Тара, везущих какого-то связанного бродягу. Так что они трое направились прямиком в сторону крепости, находящейся неподалеку от города. План действия они решили обсудить прямо на месте, так как на долгие разговоры времени все равно не было. «У вас есть догадки, кто стоит за похищением Сата?» – задал вопрос Шу. Кинджи задумался. На самом деле, эти мысли уже давно вертелись в его голове, но вот только он знал слишком мало, чтобы сделать хоть какие-то правдоподобные выводы. Кем может быть тот таинственный незнакомец, который, если Юма был прав, является могущественным колдуном, прячущим свое лицо за маской и убившим с непонятной целью несколько человек? Глава какого-нибудь дома или семьи. Вполне вероятно, Кинджи мог с уверенностью сказать только одно. Этот незнакомец обратил внимание на Сата лишь тогда, когда он взял его след. А значит, агент магистрата не был изначальной целью. Скорее всего, он узнал что-то, имеющее ценность для убийцы. На это указывало и то, что Иши оставил Юму в живых. И Кинджи мог лишь надеяться, что чародей не сумеет разговорить Сата до того, как они его найдут. Иначе судьбе его не позавидуешь. «Если честно, то нет», — признался Кинджи. Еши пару раз упоминал про какой-то орден, но... «Орден?» — недоверчиво переспросил Шу. «Орден Листа. Ты знаешь, кто это такие?» — навострил уши Кинджи. «Ну, как бы тебе объяснить?» — протянул Шу. «Вы когда-нибудь слышали о Братстве Рока?» «О, боги!» — закатил глаза Макото. «И ты туда же?» «Продолжай», — попросил Кинджи, шикнув на друга. Братство Рока образовалось после падения дома шипов и почти целиком состояло из тех их членов, кто уцелел после той бойни. Но также туда стали стекать еретики, на вроде саритов, поклоняющихся тысячеликому, беглые преступники, ранены и прочие изгои, кому не нашлось места ни в одном доме. По слухам, костяк братства отрекся от ханитизма и перенял веру айров. Варвары поклоняются пепельному королю, веря, что однажды они станут под знамена владыки демонов и отправятся на юг, чтобы уничтожить тех, кто когда-то прогнал их предков обратно на север. Тогда же неизвестные войны, по слухам, агенты императорского магистрата, основали Орден Листа. Они поклялись положить свои жизни, но уничтожить последнего из братства. Хотя на сегодняшний день и те, и другие считаются всего лишь легендами, чем-то вроде байка о пареньке по имени Го из деревеньки Хакама, сыне пастуха, который решил стать прославленным воином. И хоть этот персонаж уже давно превратился в мифического, чего только стоит история о том, как он отправился в мир духов за душой своей возлюбленной и сумел вернуть назад, но основан он на вполне реальной личности, чье существование подтверждают некоторые летописи. Помнится, в разговоре с твоим отцом Юма как раз упоминал братство, напомнил Кинджи, обращаясь к Макото. Он говорил, что тот человек убил одну из своих жертв магией разложения, которую как раз активно практиковали шипы. Черепа прятались в заброшенном замке этого дома, а теперь след привел нас к школе, где обучались их бойцы. А гонцы волков принесли вести о том, что кузница пепельного короля вновь зажгла огни. Тебе не кажется, что здесь слишком много совпадений, чтобы быть случайностью? Глупости, заявил Макото, пускай и куда менее уверенно. Ты же не хочешь сказать, что мы гоняемся за фанатиком выдуманного не то демона, пока он сам готовится уничтожить весь мир. Я хочу сказать, подытожил Кинджи, что вся эта история явно куда длиннее, чем казалось на первый взгляд. Вот с этим трудно было не согласиться даже его другу, и какое-то время они шли молча, пока Макото не повернул голову к Шу. А чего тебе вообще сдался этот лысый хрен, раз ты аж решился с нами в 11 звезд топать? Ты когда о нем вспоминаешь, у тебя едва ли не пена изо рта хлыщет. Ничего личного, чересчур быстро ответил тот, даже не взглянув в его сторону. Убить этого негодяя – святой долг каждого самурая. Наверное, я просто отношусь к этому чуть более серьезно, чем другие. Кинджи до последнего надеялся, что он окажется прав и в резиденцию Тара они смогут попасть без лишних проблем. Ага, как же, казалось, глава мокрого круга готовится отразить атаку целой армии, спрятавшись за высокими стенами и многочисленными часовыми. Есть идеи, наконец, произнес Макото, когда молчание слегка затянулось. Увы, ответом ему послужила лишь тягостная тишина. О том, чтобы прорываться с боем, не было и речи. Во-первых, их бы попросту нашпиговали пулями и стрелами еще до того, как они доберутся до ворот. Во-вторых, у них не было желания причинять вред простым солдатам, которые, по сути, честно выполняют свою работу, защищая жизнь и покой хозяина. Кинджи уже хотел было предложить обойти крепость по кругу, вдруг они сумеют найти какую-нибудь дыру или обвалившийся кусок стены, по которому можно перебраться. Однако его опередил далекий скрип, и вскоре в конце дороги показалась груженная бочками телега, которую не спеша катил на своих двоих в сторону города одинокий крестьянин. Увидав его, Шунамара вдруг хлопнул себя ладонью по лбу и что есть мочи рванул в его сторону. Кинджи в недоумении взглянул на Макото, но тот лишь пожал плечами и покрутил пальцем у виска. При виде здоровяка, мчащегося ему навстречу широкими скачками, крестьянин явно струхнул и чуть было не бросился в противоположную сторону, бросив свою повозку. Поначалу он смотрел на Шунамара с нескрываемым страхом, после, с любопытством, а когда толстяк закончил говорить, на лице мужчины застыло искреннее изумление. Порывшись в карманах, Шу передал ему какой-то мешочек, а после легко ухватил телегу за ручки и повез ее обратно к друзьям, тогда как крестьянин чуть ли не в припрыжку пошел прочь. «Ты успел проголодаться?» — поинтересовался Макота, когда здоровяк приблизился. «Очень смешно», — буркнул Шу. Он без особого труда положил одну из бочек на бок, снял крышку, и вот у него под ногами уже была целая гора луковиц. Придав бочонку вертикальное положение, он сказал: «Залезай, ты же не хочешь сказать, вы хотели узнать, как мы попадем в крепость Тара. Так вот вам ответ». Надо сказать, это был весьма умный ход, но при этом безумно авантюрный и очень рискованный. Солдаты могут попросту не пропустить их, а то и проверить содержимое бочек, и тогда им конец. Не сказать, что Кинджи пребывал в восторге от этой идеи, но, похоже, выхода у них действительно не было. Поэтому он вздохнул и принялся помогать Шу вытряхивать лук из второго бочонка. «А почему именно мы должны изображать из себя сельдей в бочке? Уж прости за такое очевидное сравнение», — продолжил упрямиться Макота. «По-хорошему нам нужно тянуть соломку». «Ну, потянуть-то мы ее можем», — Шу ухмыльнулся. «Да вот только я сюда не влезу при всем желании. Но если у тебя есть план получше, выкладывай. С удовольствием выслушаю». Судя по выражению лица Макота, он судорожно пытался придумать хоть что-то, но потом лишь тяжело вздохнул, положил на дно повозки меч и, ругаясь сквозь зубы, закрыл нос воротом и принялся умащиваться в бочонок, пока Кинджи занимал соседний. Клинок и лук он положил рядом с мечом Макота, а Шу тут же накрыл их оружие какими-то грязными тряпками. Надо сказать, плевая на первый взгляд задача оказалась тем еще испытанием, даже если не учитывать, что Кинджи пришлось изогнуться в три погибели и едва не свернуть шею. В глаза, нос и уши лезла кожура, из глаз текли слезы, а воняло так невыносимо, что Кинджи подозревал, что если он переживет эту ночь, будет пахнуть луком до конца жизни. И надо сказать, она может быть весьма недолгой, если что-то пойдет не так. Убедившись, что они закончили ворочаться, Шунамара присыпал обоих сверху луковицами и поставил крышки на место. Через несколько мгновений повозку качнуло, и здоровяк принялся вести их в сторону ворот. Вскоре послышались чьи-то переговаривающиеся голоса и хриплый смех. Но вот незнакомцы умолкли, и один из них крикнул: «Эй, а ну стой на месте! Ты еще кто?» «Я из деревни Мьема, господин», — Кинджи подивился елейности голоса Шу, а также тому, как ловко он сумел изобразить маловнятный сельский говор. «Везу лук на кухню господину Тара. Не знаю я ни о каком луке». «Проваливай». Как Кинджи и ожидал, их, скорее всего, не пустят даже за порог. Но Шу не собирался так просто сдаваться. «Но господин», — хнычущим голосом пролепетал он, — «казалось, вот-вот и он попросту разрыдается. Мне ясно сказали привезти лук к полуночи, так как к утру господин Тара желает получить на завтрак зажаренные луковые колечки. А не успею, так меня самого накормит до отвала, но только плетями. По одной за каждую луковицу. Смилуйтесь». Судя по всему, солдаты взяли совет, так как некоторое время было слышно лишь тихое бормотание. Потом тот же самый голос крикнул: «Мина, сбегай-ка до хозяина и спроси у него, правду ли говорит этот тип». У Кинджи внутри все похолодело. Естественно, Тара знать не знает ни о каком луке. И тогда охранникам будет очень любопытно узнать, кто такой этот крестьянин, который пытался их обмануть. Но, к счастью, удача сегодня была на их стороне. «Ты с ума что ли сошедший, Рику?» — крикнул кто-то в ответ. «Господин чай дрыхнет уже без задних ног. Помнишь того дурня, что его разбудил случайно? Ночной горшок прям в дыню словил». «Эда», — протянул первый солдат и потом добавил: «Ладно, показывай, что у тебя в бочках, и можешь проходить». Кинджи замер, боясь даже дышать и надеясь лишь об одном – случайно не чихнуть. Послышались тяжелые шаги, крышка сдвинулась, пускай внутрь свежий воздух, и спустя несколько мгновений хлопнула обратно. «Убедил. Чеши давай. Внутри ступай прямо, потом налево, а как дойдешь до большого такого курятника, крикни кого-нибудь, чтоб тебя до кухни проводили. Назад тоже попроси черным ходом вывести, чтоб мы ворота туда-сюда зазря не мотали. А второй бочонок смотреть не будешь?» — спросил кто-то чересчур подозрительный. «Да чего там смотреть-то? Будто я лука не видал. Ладно, здоровяк, давай поживее. Это чем ж вас таких откармливает-то?» Еще несколько криков, громкий скрежет, и вот Шу катил их уже внутри крепостных стен. Кинджи уже казалось, что он вот-вот задохнется, обливаясь потом, когда телега, наконец, стала. А после по бочонку тихо постучали. Долгожданная свобода. Кинджи с таким наслаждением вдыхал свежий воздух, словно не был на нем сотни лет, а Макото тем временем разминал затекшие конечности и вытряхивал из карманов оставшуюся шелуху. «Я лук больше никогда в жизни есть не буду», — мрачно проворчал он, доставая белую шкуру из уха. Кинджи был с ним полностью солидарен, но сейчас у них были заботы посерьезней. Да, затея Шу сработала, но теперь им предстояло найти, где держат старика, освободить его и всем вместе выбраться наружу. И неизвестно, что еще окажется трудней, проникнуть вовнутрь владений Тора или выбраться из них живыми. Справедливо предположив, что пленника должны держать где-то в главной крепости, они принялись пробираться к каменной твердыне, прячась в тени или кустах каждый раз, когда мимо проходили солдаты или слуги. К счастью, никто из них и не думал, что кто-то еще осмелится проникнуть в замок, так что большинство откровенно позевывало, даже не глядя по сторонам. Поплутав внутри и едва не столкнувшись нос к носу с парой патрулей, они, наконец, вышли на узкую винтовую лестницу, ведущую вниз. Спустившись, они оказались в сыром затхлом подземелье. Шу застыл на месте и поднял вверх ладонь, и спустя мгновение они услышали тихий свист, раздавшийся впереди. Пройдя еще немного, Кинджи поначалу подумал, что у стены свалена груда тряпья, и лишь спустя миг понял, что ошибался. Прямо сидя на полу спал невысокий щуплый старик, худой настолько, что, казалось, ткни ты в него пальцем чуть посильнее, и он насыплется на землю прахом. Одет он был в потасканное рваное рубище, широкополую шляпу и дырявые башмаки, сквозь которые можно было разглядеть пальцы с обломанными грязными ногтями. Лицо его походило на запеченное яблоко, а волос на голове было столь мало, что их можно было пересчитать. На запястьях и щиколотках его сидели тяжелые кандалы, которые мало того, что были связаны меж собою толстой цепью, так еще закреплены на кольцах, вбитых в стену. «И это тот, кто нам нужен», — разочарованно прошептал Макото. «Ты думаешь, у них тут по десятку закованных стариков сидит?» — хмыкнул Шу. «Ну, конечно, мы можем поискать другого, раз этот тебе не нравится». Судя по всему, старик услышал их разговор, так как он глухо заворчал, а потом поднял голову. Оглядев всех троих, он сощурил глаза, поднялся на ноги и широко зевнул. «Вы не могли возиться еще дольше, бестолочи!» Вдруг с нескрываемым возмущением произнес он скрипучим голосом. «Я аж уснуть успел, пока вы ползли, как улитки. Или у вас на троих одни мозги, что вам понадобилось столько времени придумать, как пробраться в эту дыру?» Судя по всему, старик был ни капельки не удивлен их увидеть. Слегка растерявшись, Кинджи взглянул на друзей, которые выглядели не менее потрясенными, и произнес: «Простите, господин Рю», — буркнул тот. «Господин Рю, вы что, ждали нас?» «Разумеется», — фыркнул он. «И надо сказать, я весьма разочарован. Ладно, мы уже и так опаздываем. За мной». Рю вдруг тряхнул руками, подпрыгнул на месте, и тихо звякнув, кандалы упали на пол. Сам же он быстрым шагом направился к лестнице. Им ничего не оставалось, кроме как пойти за ним, окончательно перестав понимать, что происходит.